Жаль, хотя более чем естественно, что не ешь чеснока. У меня его на авось было запасено целое кило. Верное и менее противное средство – сырая картошка, имею в виду. Так же действенно, как лимон. Это я знаю, наверное. У нас весна, пока еще свежеватая, лед не тронулся. Вчера уборщица принесла мне вербу, подарила, и вечером, у меня огромное окно во всю стену, я сквозь нее глядела на огромную желтую луну, и луна сквозь нее на меня. С вербочкой светлошерстой, светлошерстая сама, и даже весьма светлошерстая. Мур мне нынче негодующе сказал: «Мама, ты похожа на страшную деревенскую старуху». И мне очень понравилось, что деревенскую. Бедный кот, он так любит красоту и порядок. А комната, вроде нашей в Борисоглебском, слишком много вещей, все по вертикали. Главная котова радость — радио, которое стало неизвестно с чего давать решительно все. Недавно слышали из Америки Еву Кюри. Это большой ресурс. Кончаю своих белорусских евреев, перевожу каждый день, главная трудность — бессвязность, случайность, неточность образов, все распадается, сплошная склейка и сшивка. Некоторые пишут без рифа, без размера. После белорусских евреев, кажется, будут балты. Своего не пишу, некогда. Много работы по дому. Уборщица приходит раз в неделю. Хочу отправить нынче, кончаю. Держись и бодрись. Надеюсь, что Мулина поездка уже дело дней. Меня на днях провели в группком гослитиздата единогласно. Вообще я стараюсь. Будь здорова, целую. Мулины дела очень поправились, он добился чего хотел, и сейчас у него много работы. Мур пишет сам. Цитируется по книге Марины Цветаевой, неизданная «Семья. История в письмах. Москва. Элислак. 1999. Страница 417-419. Примечание переводчика». Марина очень радуется тому, что возобновились контакты с дочерью, пусть хотя бы и эпистолярные. Что до Сергея, то он, очевидно, жив, потому что тюремное начальство только что приняло для него посылку. И еще одна хорошая новость насчет группкома, но приняли ее туда вовсе не за писательский талант, а за переводческую деятельность. Получив членский билет, Марина бережно положила его в сумку, ведь очень же важно в такое время иметь свидетельство официального признания твоего труда. Кроме того, это может помочь ей в случае, если понадобится снова сменить квартиру. Она уже рассматривала такую возможность, потому что жить с соседями становилось все труднее и труднее. На коммунальной кухне то и дело возникали ссоры, скандалы. Соседи снимали с плиты чайник Марины и ставили свой. С пеной у рта доказывали, что она им вредит, нарочно готовит тогда, когда надо им. Бесстыдство соседей возмущало Мура, и он называл их скотами. А Марина плакала. Но потом скандалы на время утихали, и повседневная жизнь вступала в свои права. В июне 1941 года Марина готовилась к важному для нее событию. В Москву должна была приехать Анна Ахматова, которой она когда-то так восторгалась. Общие друзья решили организовать историческую встречу. Но за прошедшее время Цветаева успела несколько изменить мнение о великой поэтессе, которую превозносила вся Россия. Последний сборник стихов Ахматовой так разочаровал Марину, что она записала в дневнике: «Да, вчера прочла, перечла почти всю книгу Ахматовой. И старо, слабо, часто плохая и верная примета, совсем слабые концы, сходящие и сводящие на нет. Испорчено стихотворение о жене Лота. Нужно было дать либо себя ею, либо ее собою, но не двух. Тогда бы была одна она. Но сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд». Такая строка, формула, должна была даться в именительном падеже, а не в винительном. И что значит «сердце мое никогда не забудет»? Кому до этого дело? Важно, чтобы мы не забыли. В наших очах осталась отдавшая жизнь за единственный взгляд. Ну ладно, просто был 1916 год, и у меня было безмерное сердце, и была Александровская слобода, и была Малина, чудная рифма Марины, и была книжка Ахматовой,